останься со мной, где бы я ни был. Увы, но ты далеко. Останься со мной, где меня нет. Увы, но ты помнишь его. Он не предавал тебя и не отпускал тебя. Но ты сама все так решила одна, что после каждой нашей ссоры, знаешь, ты вспоминала его, а не меня. И я дурак, дурак, дурак. Я дурак, дурак, дурак. Я дурак, дурак. Я. Ты вспоминала его, а не меня. Пожалуйста, уйди отныне от меня. Пожалуйста, умри, во мне ты не моя. Не верю своим глазам, что ты с другим, ты чужая. Пожалуйста, храни воспоминания. Пожалуйста, скажи, я больше не твоя. Мне не обмануть себя. Ты мне нужна другая. Ты мне нужна другая. Останься со мной там на рассвете. Ты знаешь, о чем я молчу. Останься со мной, мы как взрослые дети. Но я свою верность храню. Он не предавал тебя и не отпускал тебя. Но ты сама все так решила одна, что после каждой нашей ссоры, знаешь, ты вспоминала его, а не меня. И я дурак, дурак, дурак. Я дурак, дурак, дурак. Я. Вспоминала его, а не меня. Пожалуйста, уйди от меня. Пожалуйста, умри, во мне ты не моя. Не верю своим глазам, что ты с другим, ты чужая.